После нескольких часов уличного дежурства объявились, наконец, все необходимые данные. Покров ночной темноты и сам пациент, вышедший с девушкой из дома. Горящий обломок луны низко висел над остывающим берегом. Звезда говорила со звездой по азбуке Морзе, зажигаясь и потухая. Как тепло. Вы не купаетесь ночью, Александр Иванович? Нет, Зося. Не купаюсь, милая. Ну тогда подождите здесь. Я только окунусь и назад. Зося, милая, будьте осторожны. Ну, скорей. Значит, я захожу с левой стороны, а вы справа. Только живее. Я ну, слева. Хорошо, вы слева. Я толкаю его в левый бок. Нет, в правый, а вы жмете слева. Почему слева? Ну, справа. Он говорит, хулиган. А вы отвечаете, кто хулиган? Нет, вы первый отвечаете. Ну, хорошо. Все Бендеру скажу. Ну, пошли. Значит, вы слева. Пошли. Позвольте прикурить. Я не курю. Так. А который час? Вы не знаете? Часов 12. 12? Понятия не имел. Теплый вечер. Александр Иванович, как хорошо! Окунитесь! Рукивер! Что? Я говорю, руки вверх. Что ж вы меня бьете? Я тебе покажу. Спросил, который час? Я тебе сейчас покажу, который час. Я тебе покажу. Приди, бежи. Свежая, пахнущая йодом Зося застала Александра Ивановича за странным занятием. Он стоял на коленях и, зажигая спички, срывающимися пальцами подбирал с травы бумажонки. Но прежде чем Зося успела спросить, в чем дело, он уже нашел квитанцию на чемоданишко, покоящееся в камере хранения ручного багажа. А папиросной коробке «Кавказ» с 10 000, которые он не успел переложить в чемодан, вспомнилось ему только при входе в город. В кармане ее не было. Покуда шла титаническая борьба на морском берегу, Остап Бендер решил, что пребывание в гостинице на виду у всего города выпирает из рамок затеянного дела и придает ему ненужную официальность. Прочтя в черноморской вечерке объявление «С дпрком в НМ от Инхол» и мигом сообразив, что объявление это означает «Сдается прекрасная комната со всеми удобствами и видом на море одинокому интеллигентному холостяку», Остап отправился по указанному в объявлении адресу.